Такой баланс был потрясающим. Жаль только, что не было продолжения. С началом Первой мировой войны Шиноби предыдущий Хокаге Синджу Табирама скончался. Даже если в его сердце все еще были незавершенные идеи, он мог только плыть по течению и доверить будущее деревни нынешнему третьему Хокаге. Что касается третьего Хокаге, Шрейши мало что знает о нем. Это также может быть связано с тем, что достижения предыдущего Хокаге всегда были у всех на виду, из-за чего многие люди игнорируют действия третьего Хокаге. В конце концов, многие системы были усовершенствованы в период правления предыдущего Хокаге, так что будущие поколения не смогут легко превзойти эти достижения. Поэтому можно только с нетерпением ждать, какие удивительные вещи будет делать третий Хокаге в будущем. Подумав об этом, Шрейши вернулся в подземную лабораторию со свитком техники трансформации души. Он ввел природную энергию в тело подопытного, и потребуется некоторое время, чтобы наблюдать и собирать данные. Что ж, пришло время подумать о птице в клетке. Что касается птицы в клетке, Шрейши действительно некоторое время занимался изучением, но из-за отсутствия данных и того факта, что более глубокая структура чакры не была полностью проанализирована, прогресс в этой области долгое время оставался в застое. По словам Аяни, после того, как птица в клетке будет выгравирована, она останется на всю жизнь и будет устранена только после смерти. Другими словами, птица в клетке может быть развеяна при условии смерти. Тогда что собой представляет для человека состояние смерти? Имеется в виду тело или душа? Какую в этом роль играет чакра? Люди рождаются с чакрой, и, лишившись всей чакры, они умирают. Если Аяни впадет в состояние истощения чакры и смерти, будет ли уничтожена птица в клетке? Конечно, он имеет в виду не настоящую смерть, а состояние анабиоза, похожее на смерть. После этого он будет постоянно подпитывать Аяни чакрой, чтобы разбудить ее из анабиоза. Предпосылкой для проведения этого эксперимента является то, что сначала нужно проверить эту теорию. То есть после того, как человек потеряет чакру, он действительно умрет. Если потеря чакры не обязательно ведет к смерти человека, тогда, как появилась чакра? Почему она стала энергией жизнедеятельности, необходимой для выживания человека? Является ли смерть от потери чакры физической смертью или смертью души? Если лишить человека чакры и ввести его в состояние анабиоза, а затем снова дать чакру, сможет ли он вновь вернуться к жизни? Возможно ли реализовать подобное? Если все это получится подтвердить экспериментально, то, вероятно, птица в клетке перестанет быть проблемой, а также это разрешит многие сомнения в сердце Шрейши. Шрейши аккуратно одну за другой записал эти догадки в блокнот, который всегда носил с собой. В науке должны быть сомнения, чтобы можно было сделать предположения, а затем доказать, верны они или нет. Поэтому изучение ниндзюцу души являются необходимостью. Беспокоит только то, что сейчас идет война, и он в любой момент может отправиться на выполнение задач, поэтому полноценные эксперименты проводить некогда. Подопытный на операционном столе издавал странные звуки, его боль была невыносимой. Он пытался кричать, но не мог толком издать и звука. Он явно чувствовал, что его горло вот-вот закричит, но слышал только слабый свистящий звук. Шрейши спокойно смотрел на подопытного, отчаянно бившегося в конвульсиях всем телом на операционном столе. Лицо его было перекошенным и болезненным, в глазах не было эмоций. Он умело отрезал кусок разъеденного природной энергии эпидермиса на руке, этот эпидермис стал бледно-зеленым. Шрейши положил его в сосуд, чтобы посмотреть на него под микроскопом. Затем он посмотрел на экран компьютера, который в режиме реального времени отображал частоту сердечных сокращений подопытного на операционном столе и величину колебаний, генерируемых слиянием природной энергии чакры. Эти подопытные перешли от изначального отказа от сотрудничества к нынешнему поведению сломанных кукол с онемевшими лицами, и в их глазах уже не было страха. В качестве комментария к этому Шрейши сказал, что он немного заблуждался. Неожиданно, после того, как природная энергия сливается с чакрой в человеческом теле, она оказывает такое ужасное психическое и физическое воздействие на человека. Поэтому всякий раз, когда у подопытного проявлялись признаки психического расстройства, он вовремя останавливал эксперимент, давая тому успокоительное и заменяя другим подопытным. Повторное и устойчивое использование их таким образом также можно рассматривать как экономию затрат. Шрейши посмотрел на других людей, которые дрожали у стены, и покачал головой. Действительно, У этих парней совсем нет духа, чтобы посвятить себя науке. Если его эксперимент увенчается успехом, эти люди могут внезапно превратиться из обычных людей в обычных людей с синдзюцу чакрой в теле. Хотя они не знают никаких ниндзюцу, их живучесть, сила, скорость и рефлексы качественно улучшатся. Он не может с уверенностью сказать о других вещах, но вот долголетие не должно быть проблемой, они проживут как минимум сотню лет. Что касается долголетия, Шрейши долго думал об этом, и чем больше углублялся, тем возмутительнее становилась эта идея. Исследования природной энергии в основном завершены. Для синдзюцу чакры все еще нужно дополнительно вывести данные и повысить вероятность успеха слияния. Затем можно сосредоточиться на птице в клетке и способе ее снятия. Ну и сделать много чего еще. Шрейши внезапно обнаружил очень серьезную проблему, а именно, как он может собрать подробные физические данные о текущем состоянии Аяни. В настоящее время он живет в клане Учиха, а Аяни – ниндзя клана Хьюга. Если же он приведет Аяни к себе, и Рури случайно это обнаружит, холодный пот неестественно начал струился по лицу Шрейши. Нужно быстро рассчитать, какой шанс выжить после обнаружения. http://63648.2737864. Глава 48. Восхищение – самая далекая эмоция от понимания. Глава 48. Восхищение – самая далекая эмоция от понимания. Потребовался час, чтобы добраться до комнаты Рури. Девушка держала в руке свиток и внимательно что-то изучала. Шрейши взглянул на свиток, и записанное на нем содержание было связано с ниндзюцу стихии огня. Что такое? Рури отвела взгляд от свитка и посмотрела на Шрейши. Ах, это! Я хочу пойти в аптеку, чтобы купить травы. У меня недостаточно в лаборатории. Шрейши почесал затылок, выражение его лица было таким же, как обычно, и не было никаких отклонений. Понятно, не забудь принести мне Нокта, когда вернешься. Нокта. Шрейши кивнул, показывая, что понял, и вышел из комнаты. Выйдя оттуда, он облегченно вздохнул и, наконец, успокоился. Привести Аяни сюда для сбора данных о ее теле точно плохая идея. Да и вообще сделать это очень сложно, вероятность быть случайно обнаруженным слишком высока. Это внутренние районы клана Учиха. Даже если у вас есть Гейкуган, вы не сможете легко прокрасться внутрь. В противном случае клан Учиха не имел бы такой большой репутации в мире ниндзя. Так что лучше собрать данные о теле Аяни снаружи. Шрейши уже подумал о подходящем месте, а если конкретно, то о своем первоначальном доме. Взяв пространственный свиток, Шрейши сначала пошел купить Нокта, чтобы не забыть его, когда будет возвращаться. Далее он отправился в клан Хьюга, чтобы найти Аяни. Невозможно прокрасться на территорию клана Хьюга и тайно найти Аяни, не говоря уже об их Гейкугане. Территория клана Хьюга находится близко к центру деревни, а окружение совершенно отличается от клана Учиха. Оборонительная сила деревни здесь самая высокая. Очевидно, что обе семьи являются большими кланами с сильнейшими кеткигинкаями. Однако семья Хьюга может жить близко к центру деревни, в то время как семья Учиха живет прямо в центре деревни. Невероятно, что клан Учиха также обладает властью полиции, а проживание в центре деревни облегчает мобилизацию ее действий. Такой подход просто полон противоречий, и слишком много мест не укладывается в нормальную логику. Все эти годы Шрейши жил в клане Учиха. На самом деле, он не знает основных секретов Учиха, и Рури не стала ему этого объяснять, но он также знал, что отношения между Учиха и высшим руководством деревни были расслабленными только внешне, но, на самом деле, они были очень натянуты, и они всегда были на страже друг против друга, и даже враждебны. Думая об этом, Шрейши уже прибыл в клан Хьюга. Должен сказать, что ниндзя клана Хьюга обращают на этикет больше внимания, чем ниндзя Учиха. Гордятся богатым статусом своей семьи, но без чувства властности. Конечно, это с точки зрения стороннего наблюдателя. Если посмотреть на это со стороны людей клана Хьюга, это может быть вовсе не так. Ведь даже если объяснить это тем, что это необходимо для защиты Гейкугана, печать птицы в клетке, на самом деле, очень трудно принять. На самом деле, если это нужно для защиты Гейкугана, необходимо оставить только одну функцию птицы в клетке, а именно уничтожение глаз, когда член побочной ветви умирает. Тем не менее, это не так. Печать птицы в клетке также имеет способность пытать и убивать. Для ниндзя побочной ветви, которые не подчиняются основному клану, это может заставить их почувствовать себя невыносимо. Использование оправдания в виде защиты Бейкугана действительно неубедительно. Добавление этих функций к проклятой метке птицы в клетке, по мнению Шрейши, излишни и вредны. Если оставить только способность уничтожения Бейкугана при смерти, это можно рассматривать как защиту Бейкугана, и ниндзя побочной ветви не будут иметь такой большой обиды на основной клан. Шрейши-кун, почему ты здесь? Есть какие-нибудь новые договоренности от Сакума-сенсея? Аяни была одета в чистую белую одежду, а ее длинные черные волосы были аккуратно уложены сзади. Увидев, что Шрейши пришел сюда, чтобы найти ее, выражение лица Аяни было слегка озадаченным. «Это не так, мне нужно купить несколько трав и приготовить лекарства, которые можно будет использовать в будущих миссиях. Но для меня одного это слишком сложно, поэтому я хочу попросить тебя о помощи». «Ах, вот как!» Аяни ткнула пальцем в белоснежный подбородок, на мгновение задумалась, а потом сказала с чистой улыбкой на лице: «Хорошо, но лучше поторопиться, мне нужно вернуться до ужина. Этого времени будет достаточно». Затем Шрейши отвел Аяни в аптеку Канахи, чтобы купить различные травы с различными лечебными эффектами. Кстати говоря, большинством аптек в Канахе управляет клан Нара, потому что этот клан хорош в разведении оленей, а рога оленя являются чрезвычайно ценным лекарственным материалом, поэтому в аптеках, открытых кланом Нара, всегда есть оленьи рога различного качества, что считаются их фирменной чертой. Даже многие бизнесмены из других мест приезжают в Канаху, чтобы купить рога у клана Нара, что свидетельствует об их превосходном качестве. В сочетании со справедливыми ценами и отсутствием запугивания клиентов многие торговцы лекарствами любят иметь дело с семьей Нара. И этот клан сформировал так называемый союз Кабан-Олень-Бабочка с кланами Яманака и Акимичи. Эти три клана похожи, все три имеют наследственные тайные техники, а также они имеют очень хорошую репутацию в Канахе. Кроме того, в прошлом позицию лидера Джонина в Канахе всегда занимал ниндзя клана Нара, и при сильной поддержке кланов Яманака и Акимичи это сделало статус альянса Кабана, Оленя и Бабочки непоколебимым в Канахе. Их никогда не исключали из центра власти, и им доверяли все поколения Хокаге. По сравнению с этим положение клана Учиха в Канахе действительно смущает. Говорят, что это один из двух основных кланов ниндзя, основавших Канаху, но на данный момент в деревне у них нет ни с кем хороших отношений, даже с кланом Хьюга, не говоря уже о центре власти во главе с третьим Хокаге, у которого нет никакого доверия к Учиха. Было почти 3 часа дня, когда они вышли из аптеки. Сделав такой большой круг, пришло время заняться делом. Место, где раньше жил Шрейши, находится довольно далеко от центра Канахи, плюс несколько раз, когда он возвращался за последние несколько лет, оно уже давно никому не было интересно. «Шрейши-кун, это наше тайное свидание». Войдя в комнату, Аяни заложила руки за спину и слегка наклонилась в сторону. Шрейши мог смутно видеть ее чистое лицо с легкой улыбкой. «Пришло время заняться серьезным делом. Я тут подумала, если Рури узнает об этом, что она сделает с Шрейши-кун? Человек, который с тобой день и ночь, тайком устраивает свидания с другими девушками у тебя за спиной. Может быть, из-за чрезмерной стимуляции ее шаринган начнет развиваться и достигнет 3-тамое. Разве это возможно, чтобы шаринган так легко развился? Ты слишком много думаешь. Это не обязательно так. В конце концов, Рури – гений клана Учиха, а резкие колебания эмоций действительно являются лучшим катализатором для эволюции шарингана. Ты также понимаешь, что я сейчас рискую своей жизнью, чтобы прийти сюда. Самое важное сейчас, это закончить поскорее. Так что быстро снимай одежду. Снять одежду? Что снять? Снять все, Шрейши-кун, это для моего будущего мужа. Аяни крепко обняла себя за грудь, на ее лице вдруг появился румянец, и она казалась очень смущенной, прикусив губу. О чем ты думаешь? Разве ты не делала подобного много раз? Давай не будем говорить о том, чтобы просто снять верхнюю одежду. Даже если ты снимешь все, я буду отстаивать врачебную этику и относиться к этому профессионально, Шрейши серьезно ответил Аяне. Другими словами, не имеет значения, если я сейчас сниму с себя все, верно? Пальцы Аяне уже расстегнули молнию на своей рубашке, и ее грудь освободилась. Казалось, что некоторые мышцы начали выпячиваться, а в глубине ее глаз появилась игривость. «Хватит, давай быстрее, я тороплюсь. Ну, в самом деле, очевидно, что сейчас очень хорошая возможность для тебя. Тебе действительно только 12 лет, разве ты не знаешь, что девочки созревают раньше? В нашем клане есть одна 14-летняя девочка. Поскольку она не ниндзя, ее единственная роль – рожать новых детей для клана. Сейчас она уже беременна и родит в сентябре этого года. Шрейши вздохнул. В эпоху частых войн население действительно является проблемой, которую нельзя игнорировать. Тем не менее, Шрейши знает, что коэффициент успешных родов в этом мире очень высок, не только благодаря распространенности чакры, но и различным медицинским ниндзюцу. Шрейши не очень ясно представляет ситуацию в других местах, но согласно ситуации с родами, зарегистрированными в больнице Канахи, лишь у очень небольшого количества женщин были проблемы во время родов, но и те также были своевременно спасены. Проблема родов в раннем возрасте также зависит от конкретной ситуации, но Шрейши все еще не особо поддерживает такие вещи. Это не связано с телосложением людей, а с жизненными ценностями. Такие вещи, как ранняя отправка на поле боя или ранние роды, это обязательно приведет к различным скрытым опасностям и отклонениям в психическом развитии человека. Но в эту раздираемую войной эпоху, когда нет конкретных законов об основных правах человека, это просто прихоть, и власть имущие могут говорить все, что захотят. То ли они не думали об этой проблеме, то ли они не осмелились что-либо сделать, то ли не хотели поступиться собственными интересами, к Шрейши это не имеет никакого отношения. В его положении, он не должен заниматься политическими делами, он просто ниндзя-медик, и его работа – быть врачом. Шрейши открыл свиток и начал складывать руками печати, освобождая из него оборудование для тестирования тела. Надо сказать, что свитки хранения очень полезны. Пока это не живое существо, все можно запечатать в свиток, просто их цена немного дороговата. Аяне легла на холодный операционный стол. Она успокоилась и не говорила ничего, чтобы подразнить Шрейши, и спокойно ждала результатов тестирования. Это касалось печати птицы в клетке, она понимала всю серьезность дела. Тестирование не заняло много времени, все закончилось за 10 минут. Аяне встала с операционного стола и громко спросила: «Все в порядке? Ну, у меня уже есть идеи для решения птицы в клетке, но конкретные методы и шаги я расскажу тебе позже, когда мы будем выполнять следующую миссию. Пока что нам все еще нужно жить под защитой Канахи. Тем временем я также буду заниматься поиском подходящего места для базы, чтобы позже жить там. Тогда у тебя уже есть какие-то идеи? Страна демонов или страна железа?» Когда Шрейши назвал две страны, Аяне слегка опешила. Страна демонов и страна железа – нейтральные страны в мире ниндзя. Разгоревшиеся за эти годы войны не слишком сильно затронули эти две страны. Кроме того, они расположены в отдаленных районах, им нелегко стать мишенью крупных держав. Богатые земли страны огня являются основной причиной начала мировых войн ниндзя. Если это так, то эти две страны действительно подходят для жизни. Когда конкретно нам следует покинуть Канаху? Когда начнется следующая война ниндзя? Следующая война ниндзя, не пройдет ли слишком много времени? Первую мировую войну Шиноби и Вторую мировую войну Шиноби разделяет более 10 лет, и до сих пор неизвестно, начнется ли третья. Не волнуйся. Как только эта война закончится, можно ожидать следующую мировую войну Шиноби, и перерыв будет не слишком долгим, а также это все еще будет война ради богатых земель страны огня. Тогда настанет лучшее время для нас, чтобы покинуть Канаху. Пока большинство людей будут заняты вторжениями со всех сторон, у них не будет времени разбираться с нами, кто неизвестно куда сбежал. Шрейши сделал этот вывод, основываясь на фактах. Мягкая дипломатия означает, что остальные четыре крупные деревни ниндзя не будут испытывать трепет и страх из-за силы Канахи, это лишь с большей легкостью вызовет у них ревность и желание грабить. В течение периода правления третьего Хокаге, хотя в войнах было много побед и мало поражений, если рассматривать этот вопрос глубже, каждый раз это была просто пассивная контратака. Будь то война в стране дождя или текущее вторжение ниндзя скрытого песка в страну огня, Канаха просто защищается. Даже если деревня победит, можно сказать, что это полный провал, потому что после окончания войны никаких выгод не будет. Канаха не попросит никакой компенсации у врага, даже если тот проигрывает битву. Единственной прибылью будет слава, а реальной выгоды нет. Это кажется победой, но, по мнению Шрейши, это просто уничтожение старого фундамента, оставленного предыдущими двумя Хокаге. Аяне посмотрела на Шрейши с полупониманием. Хотя она и хотела верить предположениям Шрейши, Коноха, как лидер пяти больших деревень ниндзя, всегда занимала первое место по военной мощи. После этой войны ниндзя, даже если следующая война и начнется, это должно произойти много лет спустя. Разве можно говорить, что интервал будет не слишком большим? Шрейши слегка улыбнулся, посмотрел на мирную сцену за окном и сказал: «Если ты ищешь мира через борьбу, ты будешь жить мирно. Если ты ищешь мира через компромисс, ты мирно погибнешь». Будучи держателем военной мощи сильнейшей страны, внешняя политика Коноха настолько слаба и снисходительна, что конечным результатом остается только быть окруженной волками. Чем больше вы хотите мира, тем больше людей навяжут вам войну. Но в прошлом Шрейши знал, что хотела сказать Аяне, и прервал ее. Воля огня подходит только для первого Хокаге, такая воля к поиску мира через компромисс не подходит для последующих поколений. После его смерти, никто не хочет иметь такую же невинную мечту, как и он. Две мировые войны ниндзя тому доказательство. Это также основа для моих предположений. Тогда в этом виноват первый Хокаге, а я не впервые услышала такое заявление. В каком-то смысле это так. Даже если Коноха однажды будет уничтожена, вероятно, они так и не поймут, почему были уничтожены. Так называемое восхищение – самая далекая эмоция от понимания. Не столько третий Хокаге поставили Коноху в нынешнее неблагоприятное состояние. Скорее проблема в том, что семена этих проблем были посеяны еще в период правления первого Хокаге. Третий Хокаге просто взял на себя вину за первого и пытается жить с этим. Следовательно, начало Третьей мировой войны Шиноби неизбежно, и также неизбежно, что временный интервал после окончания этой войны будет совсем крошечным. Это также будет самое безопасное время для того, чтобы покинуть Коноху. Коноха окажется в опасной ситуации со всех сторон, и будет измотана ведением войны, откуда у нее появится время сосредоточиться на уничтожении сбежавших ниндзя. Вот как, я восхищаюсь Шрейши Куном из прошлого, однако я также очень хочу знать все о Шрейши Куне. Так что когда мы в будущем остаемся вдвоем, пожалуйста, будь со мной нежнее. На лице Аяни появилась чистая и безупречная счастливая улыбка, а на щеках выступил застенчивый румянец. Шрейши на мгновение остолбенел, не зная, что сказать. «Будь со мной нежнее, тогда насколько нежным в сердце Аяни я должен быть? Это лето действительно настолько жарко, чтобы заставляет людей чувствовать себя плохо». http://elrulatirubak63648-2739068. Глава 49. Человек, активно участвующий в эксперименте. Глава 49. Человек, активно участвующий в эксперименте. «Ты слишком медленный, солнце почти село. Чем ты был занят?» Как только Шрейши вернулся, Рури спросила, нахмурившись: «Извини, все потому, что лекарственные материалы, которые я хочу, относительно редки. Я долго искал место, где они продаются. Кстати, вот это Нокта, которое ты просила». После того, как Шрейши извинился, он бросил упаковку с Нокта Рури. Рури взяла упаковку с Нокта, и выражение ее лица немного смягчилось. «Если у тебя больше ничего нет ко мне, я вернусь в лабораторию. Там еще много дел». Увидев, что Рури все еще сидит неподвижно, Шрейши поднял ногу и вышел из комнаты. Собрав новые данные о теле Аяне, с остальной работой может справиться только он сам. Будь то птица в клетке или идеальное слияние природной энергии и обычной чакры в синдзюцу-чакру, ему нужно делать это самостоятельно. Прошла почти неделя с тех пор, как их отряд вернулся в Коноху, после уничтожения команды деревни Песка, проникшей в страну огня. Время следующей миссии должно наступить в ближайшем будущем, и они снова покинут деревню самое позднее через полмесяца. Несмотря ни на что, Коноху предстоит тяжелая битва. Как один из лучших элитных джонинов Коноху, инструктор их пятой команды, Хатаки Сакума, естественно, не мог слишком долго отдыхать в деревне. Что касается того, что они будут делать в следующей миссии, Шрейши не мог вывести полезную информацию на основе имеющихся разведывательных данных, но сложность миссии определенно будет не ниже уровня А. Вернувшись в лабораторию, Шрейши открыл одну из потайных дверей, и там оказалась комната площадью 30 квадратных метров с туалетом и душевой, где обычно жили 5 человек, которых он использовал для экспериментов над людьми. Свет внутри всегда был включен, поэтому, когда Шрейши открыл дверь, они могли ясно видеть появление Шрейши, и их тела неестественно затряслись. Потом один человек осознанно вышел, согласно своей очереди. Хотя его дух значительно оправился после такого долгого отдыха, ужасающие воспоминания сразу же пришли ему в голову, и он догадывался, что дальше с ним будет делать Шрейши, и его лицо немного побледнело. Шрейши слегка удовлетворенно кивнул. «Вот и хорошо, проявляйте инициативу, сотрудничайте и не сопротивляйтесь, тогда сможете получить богатую и вкусную еду, как что-то само собой разумеющееся. Жизнь здесь намного лучше, чем у бандитов снаружи, которые бродят и слизывают кровь со острия клинка». После того, как мужчина вышел, Шрейши посмотрел на оставшихся четверых, достал из сумки ниндзя две не очень толстые книги и бросил их перед ними. «Читайте больше книг, когда вам нечего делать. Книги полезны для человеческого прогресса». Четверо заключенных внутри посмотрели друг на друга, задаваясь вопросом, что скрывается под этим действием. Шрейши ничего не объяснил. Основная причина в том, что эти ребята обычно выглядят скучающими, поэтому он нашел им пару книг для чтения, которые могут не только скоротать их время пребывания здесь, но и сильно помочь их психическому здоровью. Шрейши закрыл потайную дверь, а когда обернулся, то обнаружил, что человек, который только что вышел, уже лежит на операционном столе, уставившись открытыми глазами на свет наверху. Если не можете сопротивляться, наслаждайтесь. В любом случае, здесь не нужно беспокоиться о еде или одежде, это действительно намного лучше, чем хаос снаружи. Шрейши сама, не могли бы вы дать мне больше обезболивающего? Увидев, что Шрейши подходит к нему, он повернул голову и спросил тихим голосом. Шрейши не знал, как ответить на эту просьбу. Это не соответствовало его собственным идеям эксперимента. Чрезмерное использование обезболивающего вызовет недостаточность кровообращения в организме человека и приведет к остановке сердца. Требуется осторожность, как в дозировке, так и в применении. Не волнуйтесь, основываясь на принципах гуманности в экспериментах на людях, я буду нести ответственность за ваше здоровье и безопасность. И по сравнению с прошлым экспериментом, теперь я значительно продвинулся вперед, и в этот раз опыт не должен быть таким болезненным. Шрейши терпеливо объяснил. Канаха не имеет соответствующих правил для экспериментов на людях, но Шрейши всегда следовал правилам из своей прошлой жизни. В частности, эксперименты на людях, которые являются неэтичными, не могут применяться на практике произвольно. Шрейши придерживается принципов защиты физических интересов подопытного, способствованию развития медицины и соответствия научным установкам. Когда у подопытного появляются признаки психического расстройства, он вовремя останавливает эксперимент и заменяет его другим человеком. И нет сомнения, что если исследования синдзюцу окажутся успешными, то это приведет к развитию медицины. Сам эксперимент также соответствует науке. Основываясь на полной теории и накопленном опыте большого количества экспериментов на животных, можно сказать, что риск очень низок. Прогресс медленный, потому что он не начинал с человеческого тела с самого начала. Помимо нарушения первого принципа об информированном согласии сторон, но в нынешнее военное время Шрейши чувствовал, что можно немного продешевить в этом вопросе, и не нужно так тщательно следить за этим. Шрейши взял шприц, наполненный жидкой природной энергией, и начал вводить ее подопытному. Во избежание проблем, когда Шрейши вводит природную энергию, он основывался на физических качествах подопытного, включая максимальную чакру, которую можно сгенерировать в теле подопытного, чтобы провести реакцию нейтрализации и создать полноценную синдзюцу-чакру в его теле. После формирования синдзюцу-чакры он наблюдал за реакцией отклонения от стабильного состояния этой чакры, наибольшей продолжительностью, и следит за тем, причинит ли это повреждение различным органам человеческого тела. Все это он рассматривает очень подробно. Шрейши уже понял, что развитие режима мудреца таит в себе неизвестные опасности, когда он еще использовал животных для выполнения слияния чакры. Именно из-за неизвестности ему нужно быть осторожным, чтобы не делать сразу слишком больших шагов. Эксперимент выражается в том, что ко всему телу подопытного присоединены тонкие провода, а другие их концы ведут к очень большому компьютеру, который может в реальном времени отображать различные физические данные подопытного и точно записывать их в компьютерную базу данных. Таким образом, экспериментальное тело помещается на операционный стол, а компьютер используется для записи на протяжении всего процесса. Шрейши затеял еще один эксперимент – взлом птицы в клетке. Вопрос о том, умрет ли человек после истощения чакры, не дает Шрейше покоя. Однако такого рода эксперименты не могут быть сразу применены к человеческому телу, и ему все еще нужно начать с животных. Как и люди, животные в природе также имеют чакру в своих телах. С этой целью Шрейше подготовил 50 морских свинок для эксперимента по истощению чакры. Если этот эксперимент увенчается успехом, это будет очень полезно для взлома птицы в клетке. Даже если это не позволит идеально снять печать, это также даст ему выполнимую идею. Час спустя эксперимент по слиянию природной энергии с обычной чакрой закончился. Что касается результатов, то они немного улучшились по сравнению с прошлым разом. Таким образом, до того, как он покинет Канаху, есть большая вероятность, что он найдет режим мудреца, подходящий для человеческого тела. Отсоединив провода от испытуемого, Шрейше позволил ему вернуться в комнату за потайной дверью. Но прежде чем вернуться, подопытный взял две книги с книжной полки рядом с собой и взглянул на Шрейше, чтобы посмотреть, как тот отреагирует. Шрейше просто закрыл на это глаза и ничего не сказал. На полке много разных книг, включая историю, географию, химию и биологию, но на них нет важных исследовательских материалов. Обучение является важным процессом для просвещения людей. Если у них есть стремление учиться, Шрейше, естественно, готов их поддержать. Но важно продолжать быть подопытным, когда пришло время проводить эксперимент. Шрейше посмотрел на морскую свинку на испытательном столе, которая была убита из-за истощения чакры, и покачал головой. Эксперимент провалился. Хоть я и пытался спасти им жизнь, эффект все же был недостаточен. Увидев, что время почти подошло, Шрейше уже собирался покинуть лабораторию, когда внезапный холод коснулся его горла, заставив волосы на всем его теле встать дыбом. Острый кунай был прямо перед горлом Шрейше, и одним движением он мог исчезнуть из этого мира. http://63648.2739074. Глава 50. Должен ли протагонист атаковать или защищаться? Глава 50. Должен ли протагонист атаковать или защищаться? Что ты делаешь, Рури? Что-то случилось. Краем глаза Шрейше увидел, что человеком, который тихо появился позади него, была Рури, и на его лице появилась расслабленная улыбка. Кстати об этом, из-за того, что она смогла тихо подойти к нему за спину, Шрейше чувствовал, что сила Рури снова стала намного выше. Родословная у Чиха действительно ужасает, а Рури, которая может легко контролировать силу этой родословной, еще более ужасает. Рури не убрала кунай от горла Шрейше, ее рот приблизился к его уху, и вдруг в тускло освещенной лаборатории раздалось: «Ты ведь ничего не скрывал от меня ранее, верно? Почему ты вдруг говоришь об этом?» Шрейше на мгновение был ошеломлен и в замешательстве почесал затылок, словно был очень озадачен словами Рури. «Твое поведение сегодня немного странное. Обычно, когда ты идешь что-то купить, ты просто уходишь, ничего не говоря мне об этом. Поэтому я подумала, что ты что-то скрываешь от меня». Выражение лица Рури было беззаботным, а глаза такими же, как обычно, но казалось, что от этих глаз ничего нельзя скрыть. «Это, Рури, когда ты научилась шутить, это просто была моя внезапная прихоть». «Да, это была просто прихоть». Шрейше также гипнотизировал себя в своем сердце. «Эта прихоть случается лишь раз в несколько лет, и это действительно странно. Вот я и подумала, не встречаешься ли ты с кем-то за моей спиной. Ты неправильно меня поняла. Ты должна очень хорошо понимать мои отношения, верно?» «Верно, но из-за этого я чувствую, что что-то не так. Мне всегда кажется, что от тебя исходит чужой запах, и это запах другой женщины». Рури также несколько раз намеренно обнюхала плечо Шрейше. «У тебя нет носа клана Инузука, твоя фамилия Учиха». Шрейше не мог перестать жаловаться. Как только Шрейше собирался снова заговорить, Рури убрала кунай с его шеи, и ее тон уже не был таким холодным, как раньше. «Но забудь об этом, не имеет значения, с кем ты встречаешься, не так ли? Мы же не вместе». Когда она сказала это, в уголках рта Рури появилась слабая улыбка, и именно из-за этого Шрейше стало еще страшнее. «Рури вообще не умеет шутить. Ну, ты действительно слишком много думаешь. Ты действительно ни с кем тайно не встречался?» Она сказала, что ей все равно, но очевидно, что она очень обеспокоена этим. Ее глаза потемнели, и убийственное намерение вот-вот собиралось вырваться из ее глаз. «Конечно, разве ты меня не знаешь? Я никогда не лгу». Шрейша искренне посмотрел на Рури. «Тогда как ты планируешь объяснить это фото?» Рури достала фотографию, на которой Шрейша и Аяни были вместе, и место, где было сделано фото, было прямо перед дверью первоначальной резиденции Шрейши. Когда двое открыли дверь и собирались войти вместе, они были сфотографированы. Шрейши обнаружил, что не сможет оправдаться, даже будь у него 18 ртов, а его мозг впал в состояние паники и вовсе перестал функционировать. «Ты, в самом деле, был слишком неосторожен. Я так легко вас поймала. Если бы другие люди сделали то же самое, твоя тайна была бы давно раскрыта. Примерно в это время ты бы уже сидел на специальном чаепитии перед членом клана Иманака». В этот момент Рури вздохнула, немного ненавидя, что железо не сталь. Хаэм не ругала, не била его, и даже не злилась. «Это неправильно. Тогда это». Глядя на ошеломленное выражение лица Шрейши, он, вероятно, не понимал, что происходит. «Хотя у тебя много достоинств, ты слишком наивен во многих аспектах. Ты даже не осознаешь важность синдзюцу, силы, которая намного важнее, чем ты когда-либо думал о ней. 2 или 3 года назад, когда ты начал исследовать синдзюцу, я попросила своих родителей подготовить для меня 200 диких кошек разных пород и переправить их в Коноху по различным официальным каналам, чтобы они служили мне глазами и ушами. Поскольку это обычные кошки, а не кошки-ниндзя, вдобавок к тому, что в Коноху много бездомных и домашних кошек, даже Анбу не обнаружили никаких проблем. В конце концов, эти кошки были отправлены в Коноху партиями в течение нескольких месяцев по обычным каналам. Более того, место, где бродят эти кошки, находится не в центре Коноху. Они такие же, как обычные кошки. Им не нужно делать что-то преднамеренно. Даже если они передают информацию, они находятся на виду. Никто этого даже не заметит. Шрейши окаменел на месте. Увидев почти окаменевшее выражение лица Шрейши, Рури удовлетворенно улыбнулась. «Но в процессе я случайно обнаружила несколько твоих маленьких секретов, которых я не ожидала. Ты также изучаешь птицу в клетке клана Хьюга». Рури не знает точно, чем обменялись Шрейши и Аяни после встречи, но просто из их встречи можно извлечь некоторую информацию. «Ах, это как бы это сказать, мой разум сейчас немного запутался. Другими словами, ты уже знала это, уже примерно год, хотя это было немного небрежно. У вас с Аяни были свои собственные каналы и методы для связи друг с другом. Если не уделять этому большого внимания, вас было бы нелегко обнаружить. Для других это просто короткая встреча между друзьями. В эпоху частых вспышек войн, Анбу имеют ограниченную рабочую силу, поэтому у них нет времени, чтобы обращать на вас внимание. Мобилизованный персонал Анбу всегда составлял от 60 до 70 человек. Одно подразделение выполняет секретную миссию за границей или собирает важную информацию. Еще одно подразделение должно оставаться в стране огня, чтобы предотвращать диверсионную работу противника и иметь возможность вовремя сообщать о прибытии войск поддержки. Оставшиеся 2 подразделения патрулируют всю деревню, и они следят за опасными ниндзя, имеющими явные недобрые намерения к Коноху, или шпионами, затаившимися в деревне. Вдобавок, фактические боевые показатели Шрейши были посредственными, результаты его экзамена по воле огня были превосходными, и у него не замечено каких-либо опасных мыслей для Коноху, поэтому не было никаких причин или мотивов для слежки за ним. Что касается слишком частого контакта с кланом Учиха, то верхушка Коноху не будет из-за такого уделять слишком много внимания Шрейши. Хотя гражданских ниндзя, у которых хорошие отношения с Учиха, не так много, они определенно есть. 10 или 100 людей все еще можно найти, и среди них есть чунины и даже джонины. В конце концов, Учиха тоже часть деревни, и у некоторых ниндзя нет особых предубеждений против клана Учиха. Вместо этого они считают, что могущественный член Учиха – надежный компаньон на поле боя, который может эффективно повысить выживаемость команды. Со временем такие отношения, естественно, крепнут. В качестве меры предосторожности Рури отправила в Коноху 200 кошек, чтобы они служили ее шпионами, дабы как можно скорее устранить причины возможных несчастных случаев и еще больше обеспечить безопасность Шрейши. Когда дело касается режима мудреца, Рури не может быть такой же беспечной, как Шрейши. Хотя, по мнению Шрейши, он был достаточно скрытен. В этот момент Шрейши медленно закрыл рот. Сначала он думал, что хорошо скрывался, но теперь кажется, что вся заслуга в этом принадлежит Рури. Стоит ли говорить, что она гениальный ниндзя из большой семьи. Будь то освоение основной части плана или эффективные меры, которые должны быть реализованы в ответ на непредвиденные случаи, все это защищено от утечек. Он может определять некоторые будущие ситуации в мире ниндзя на основе того, что он узнал, а также с исторической и политической точки зрения, но, очевидно, будут некоторые отклонения в деталях. ХМ, будучи обнаруженным Рури, он не знал почему, но почувствовал облегчение. Шрейши горько улыбнулся и сказал: «Я действительно ничего не могу от тебя скрыть. Ты была чувствительна ко всему с детства. Последние годы жизни были для тебя слишком комфортными, и ты не добился никакого прогресса. В следующий раз помни об осторожности. Хорошо, теперь пришло время пойти куда-нибудь поужинать». Рури положила кунай в сумку ниндзя и пошла вперед. «Рури, ты только что беспокоилась обо мне?» Позади нее раздался смех Шрейши. Рури остановилась, повернула голову и мрачно посмотрела на Шрейши. «Где ты видел, чтобы я беспокоилась о тебе? Разве это не так? Ты идиот, меня интересует только режим мудреца, так что перестань быть слишком сентиментальным. Единственное, что мне нужно, это сила. Что ты делаешь и что ты получаешь, это просто вопрос одной моей мысли. Тебе лучше проснуться и перестать мечтать». Сказав это, Рури повернулась и шагнула вперед. Ее черные волосы слегка приподнялись из-за резкого поворота, а ее фигура казалась отчужденной. «Правда? Похоже, тебе очень интересно доминировать над другими. Могу я так считать?» По дороге никто впереди не ответил на его вопрос. Шрейши беспомощно почесал волосы. «Что за день? Но это не должно быть большой проблемой. Другими словами, может ли он в следующий раз привести Аяни сюда, чтобы проверить состояние ее тела?» http://lrulatirubak63648-2739077. Глава 51. Джирая и новое пророчество, 1-2. Глава 51. Джирая и новое пророчество, 1-2. На тренировочной площадке Шрейши тренируется с Рури в реальном бою. Поскольку последняя настоящая боевая практика, вероятно, была еще в школе ниндзя. Кроме того, сила Рури также быстро росла за это время, поэтому позиция Шрейши относительно силы Рури стала несколько расплывчатой. Более того, при входе в боевое состояние тело Рури, естественно, имело острую убийственную ауру, что было доказательством того, что она видела кровь. Хотя отряд Сакума был создан менее полугода назад, они пережили более 10 сражений, больших и малых, и можно сказать, что у них есть богатый боевой опыт, а также они много раз сталкивались с джонинами лицом к лицу. Даже такой обычный человек, как Шрейши, специализирующийся на медицинских навыках, собственными руками расправился с несколькими ниндзя. Поэтому во время дуэльной практики Шрейши не испугала убийственная аура Рури. Но это не значит, что с Рури легко справиться, даже если это обычный физический прием. Он чувствуется как удар молнии. Рури, которая была перед Шрейши секунду назад, в одно мгновение появилась позади него, и удар ноги, несущий сильный ветер, молниеносно полетел к голове Шрейши. Шрейши ничего не оставалось, как лечь, прижав одну ладонь к земле, используя ее как ось, он повернулся корпусом и сделал несколько кувырков в противоположном от Рури направлении, чтобы отойти на безопасное расстояние. Сразу после этого он развернулся и выронил из рукава искусно сделанный меч ниндзя, который удобно лег в его руку. Шрейши, ниндзя с серьезной нехваткой чакры, поэтому в бою, если у него есть возможность сохранить чакру, он это сделает. По сравнению с ниндзюцу, чакра, используемая в тайдзюцу, намного меньше. Кроме того, его собственное тело уже навсегда укреплено новыми препаратами, разработанными на основе природной энергии. Всеобъемлющие способности его тела намного сильнее, чем у обычных людей. Ему нужно лишь немного чакры, чтобы улучшить скорость и силу своего тайдзюцу. В бою он может быстро расправляться с ниндзя, которым серьезно не хватает реакции и скорости, например, большинством чунинов. Против джонина, полагающегося на ниндзюцу, он имеет возможность сражаться, мешая врагу складывать печати, но, если он столкнется с джонином, владеющим тайдзюцу, будет трудно определить результат, а также ему необходимо будет принять всесторонние суждения в соответствии с реальной ситуацией, такой как факторы окружающей среды, психологические качества противника, тактическая организация, вид тайдзюцу и т.д. Однако в битве с Рури Шрейши не мог помешать ей использовать ниндзюцу. Против ниндзя, владеющего тайдзюцу, ниндзюцу и гиндзюцу, трудно добиться каких-либо результатов, если он не может сокрушить его силой. Более того, у Рури также есть проблемный кетки гинкай, заключающийся в ее глазах, шаринган. Битва между ними на тренировочной площадке выглядела ожесточенной, но из-за скорости, если кто-то следил за ними, их динамическое зрение не достигло определенного уровня, предполагалось, что они могли видеть только остаточные изображения, остающиеся то тут, то там, а потом слышать металлический лязг, и больше ничего. Им обоим не нужно использовать технику телесного мерцания, они могут двигаться на высокой скорости с помощью чистой физической силы. Можно сказать, что они постоянно используют технику телесного мерцания в бою. В этом удобство ниндзя тайдзюцу, но поскольку скорость тайдзюцу сохраняется на самом высоком уровне во время боя, нагрузка на физическую силу и тело также будет сильно возрастать. К счастью, тела Шрейши и Рури были улучшены лекарствами с природной энергией, и устойчивость их тел, включая выносливость, также превосходна. Они могут долгое время находиться в таком высокоскоростном боевом режиме. Это также причина, по которой Рури смогла выдержать бои 1 на 2 и 2 на 2 в своей первой миссии. Нужно более двух джонинов, которые будут атаковать вместе, включая джонина, который владеет тайдзюцу и будет проводить лобовое столкновение, иначе победить ее будет очень сложно. С углублением битвы чакра Шрейши истощалась, и ему стало не хватать дыхания. Когда Рури увидела это, она тут же убрала руку и прокрутила кунай на пальце, а затем сунула его в сумку ниндзя, положив конец битве, исход которой уже давно определен. Рури предпочитает тайдзюцу и ниндзюцу, которые представляют собой лобовой бой, а не гиндзюцу. Вероятно, потому что этот метод боя более освежающий и прямолинейный. Поэтому каждый раз, когда она сражается с Шрейши в тайдзюцу, она чувствует себя намного лучше. Только такой бой плотью и кровью можно назвать сутью сражения. Это действительно никуда не годится, ты даже не можешь толком продержаться. Это не так, просто я не такой, как ниндзя Учиха. Ваша чакра, естественно, намного обширнее, чем у обычных людей. Особенно после пробуждения шарингана чакра увеличивается еще больше. Помимо того, что они немного уставали после долгого использования шарингана, ниндзя клана Учиха никогда не испытывали недостатка чакры в обычном бою. Тем не менее, в дальнейшем я собираюсь практиковаться с использованием природной энергии, и ситуация должна значительно улучшиться. Разве ты уже достиг этого? Это было достигнуто в эксперименте, но я не пытался активно поглощать природную энергию. Теперь риск практически сведен к минимуму, поэтому я буду использовать лекарства, чтобы помочь себе понять ощущение поглощения природной энергии. Поскольку риск стал очень низким, то я тоже хочу присоединиться. Я не могу позволить тебе продвинуться вперед одному. Рури также имеет огромное желание покорить природную энергию. Природная энергия сильнее обычной чакры, даже если ее пока нельзя слить с обычной чакрой для образования синдзюцу чакры. Эффект увеличения физической энергии не является тривиальным. И, если они освоят способ поглощения природной энергии, значит, их энергия никогда не иссякнет. Природная энергия – это все, что есть в природе. Вода, воздух, деревья – везде. Можно сказать, что до тех пор, пока они рядом с природой, природная энергия может постоянно поставляться. Ну, я изначально так и планировал. Шрейши не отказывался. Скорее, было бы невозможно добиться того, что у него есть сегодня, без средств, контактов и помещений, предоставленных Рури. Власть капитала непобедима. Вам может не нравиться что-то, но вам не могут не нравиться деньги. Увы, деньги явно были созданы людьми, но, в конце концов, люди были ими порабощены. Этот мир действительно пал. Ты также собираешься пойти к Аяне? Рури подошла к столу за пределами тренировочной площадки, взяла там мокрое полотенце и вытерла лицо, а затем вдруг сказала это. Ее тон не был особо холодным, но вызывал у людей очень ужасающее чувство угнетения. Ах, верно, потому что у Бейкугана много применений. Аяне использовала свои глаза, чтобы помочь мне решить множество исследовательских задач. Шрейши с угрызениями совести отвел взгляд. Он думал, что после того, как Рури поймала его в тот день, все может оставаться спокойным, но он не ожидал, что она снова поднимет эту тему, и Шрейши почувствовал себя немного смущенным. «Подожди, почему я смущаюсь? Разве это не нормально, когда товарищи по команде и одноклассники помогают друг другу?» Шрейши не мог не задаться вопросом, не слишком ли он все усложняет. Вот как, Рури посмотрела на голубое небо, затем погладила свои длинные черные волосы возле уха и повернулась, чтобы уйти. Шрейши остался на месте, чтобы подумать, что значит ее «вот как». Женский разум действительно трудно понять, будь то Аяне или Рури, их очень легко понять с точки зрения личности, но иногда я не могу найти никакой логики в том, что они говорят. Есть поговорка, что сердце женщины – это игла на дне моря. Ладно, забудем об этом, сейчас самое главное – это практиковать природную энергию. http://63.648.2.742.455. Глава 51. Джирая и новое пророчество, 2.2. Глава 51. Джирая и новое пророчество, 2.2. Трава и листья здесь зеленые, птицы поют, а цветы благоухают, все вокруг полно жизненных сил. Вокруг возвышаются каменные статуи жаб, и это место похоже на рай за пределами мира, гора Мьёбаку. Вместе с пещерой Рьючи и лесом Шипкацу их называют тремя святыми местами мира ниндзя, а также это одно из мест рождения древних режимов мудреца. С древних времен бесчисленное количество могущественных ниндзя посещали это место и хотели практиковать режим мудреца. Некоторые люди погибли в этом месте и стали статуями жаб на горе Мьёбаку. Некоторые люди успешно изучили режим мудреца и стали известными ниндзя. Но с наступлением эры пяти великих деревень ниндзя, хотя существование синдзюцу все еще записано в книгах великих деревень ниндзя, фактически, со смертью первого Хокаге Синдзю Хаширамы, синдзюцу просто стало легендой в мире ниндзя. Трудно сказать, правда это или нет, до сих пор не было ниндзя, который мог бы овладеть режимом мудреца и блистать в мировой войне ниндзя. Фукаса Кусама, это был человеческий голос, который не должен звучать на горе Мьёбаку, одном из трех святых мест, в униформе Джонина Канахи, с налобным протектором Канахи на голове и двумя отчетливыми вертикальными красными отметинами под уголками глаз, ему около 25 или 26 лет, с седыми волосами, и его лицо показывает, что этот молодой человек должен быть энергичным и уверенным в себе. Как только он пришел сюда, он встретил жабу у ворот большого зала в глубине гор. Эта жаба, которая ждала его перед главным залом, была одета в серую мантию, имела зеленую кожу и была ростом всего лишь с человеческого младенца, но излучала чрезвычайно потустороннюю ауру, хоть и была жабой. «О, это Джирая, ты, наконец, пришел?» Эта жаба ясно видела этого юношу и поприветствовала его с доброй улыбкой на старом лице. Этот молодой ниндзя, известный Джонин Канахи, Джирая, который также подписал контракт с жабами горы Мьёбаку. Вместе с Цунади и Орочимару они являются могущественными ниндзя, известными как Саннины. Он также является нынешним учеником третьего Хокаге Канахи Сарутоби Хирузина, и он превосходный ниндзя, унаследовавший волю огня. Не так давно он вернулся в Канаху, после трехлетнего пребывания в стране дождя. И когда он уже собирался отправиться на передовую, он неожиданно получил сообщение с горы Мьёбаку с просьбой как можно скорее прибыть сюда. «Ну, Фукаса Кусама, что случилось? Зачем вы позвали меня сюда в такое время? Извини, я попросил тебя прийти сюда в такой критический момент, но это приказ старшего, и я ничего не могу с этим поделать». Бессмертный Фукаса Ку знал, что в мире ниндзя прямо сейчас идет война, и Канаха была ее непосредственной участницей. Будучи одним из немногих высококлассных джонинов Канахи, Джирая также, естественно, должен был отправиться на передовую, чтобы сражаться с врагом. Джирая не хотел обвинять Фукасаку. Будучи одним из двух великих мудрецов на горе Мьёбаку, когда он практиковался здесь, жаба-мудрец Фукасаку лично учил его режиму мудреца. Несмотря на это, в конце концов, он ничего не добился, и все еще не имел ни малейшего представления о синдзюцу. Однако, думая о том, что это легендарный режим мудреца, практиковать его наверняка и должно быть сложно. Хотя бы, не став статуей жабы, он уже превзошел многих людей. «Что, Шима сама не здесь?» Джирая спросил, так как не видел Шиму, еще одну из двух жаб-мудрецов с горы Мьёбаку. Шима, жена Фукасаку, а также чрезвычайно могущественная жаба на горе Мьёбаку. Обычно эти двое почти неразлучны, поэтому Джирая и задал этот вопрос. Она вышла за продуктами. «Вот как, так значит, на этот раз эта великая жаба-мудрец хотел, чтобы я пришел, верно? Я не знаю подробностей, но это то, что приказал старший. Пойдем со мной». Фукасаку шел впереди, поэтому у Джирая не было другого выбора, кроме как последовать за ним и вместе войти в зал. В огромном и великолепном зале вместе, противоположным воротам, стояло невероятно большое кресло с откидной спинкой, и там лежала такая же невероятно гигантская старая жаба. Во рту у него была большая трубка, и хотя он закрыл глаза и спал, клубы дыма окутывали зал, наполняя его облаками и туманом, как в волшебной стране. Фукасаку прыгнул на высокую платформу под правой рукой большой жабы, сцепив руки вместе с серьезным выражением лица. Джирая тоже встал перед большой жабой и посмотрел вверх. Независимо от того, когда вы смотрите на нее, эта невероятно большая жаба выглядит так, будто вот-вот умрет, находясь одной лапкой в гробу. «Великая жаба-мудрец, я здесь!» – Джирая крикнул снизу. Старая жаба никак не отреагировала и продолжала пускать кольца дыма со счастливым выражением лица. Внушающее благоговение выражение лица Фукасаку длилось недолго, он беспомощно сделал глубокий вдох, повернул голову и использовал чакру, чтобы сделать свой голос громче. «Старший, Джирая уже пришел». Затем старая жаба неторопливо посмотрела на Фукасаку рядом с собой, а затем увидела внизу Джираю, после чего отреагировала. «Уже пришел, извините, я чуть не заснул». «Не чуть, а уже заснул. Великая жаба-мудрец, вы позвали меня на этот раз, потому что что-то не так, великая жаба-мудрец, хозяин горы Мьёбаку. У него есть невероятная способность видеть будущее. Однажды он сделал для него пророчество, и они сбылись одно за другим, поэтому у Джирая также есть благоговение перед этой старой жабой. Способность заглянуть в будущее заставляет чувствовать, что это и есть настоящий мудрец. Особенно после того, как он недавно кое-что увидел в стране дождя, он еще больше убедился в способностях великой жабы-мудреца. Насчет этого дела, Джирая, как тебя зовут?» Великая жаба-мудрец внезапно задал такой вопрос, который смутил и Джираю, и Фукасаку одновременно. «Старший, это Джирая, тот, кому ты пророчил раньше, он подписал контракт с нашей горой Мьёбаку». Фукасаку неохотно ответил сбоку. «О, я вспомнил, это ты, Джирая, я почти забыл». «Серьезно?» Джирая тоже не хотел верить, что такая жаба с плохой памятью может быть так называемым мудрецом, но пророчества заставили его поверить в него. Более того, режим мудреца горы Мьёбаку тоже настоящий, а не подделка. «Маленький Джирая, на этот раз я позвал тебя, потому что у меня есть, что тебе сказать». «Что, это все еще про сына пророчества?» Джирая также подумал, что только настолько большое событие стоило того, чтобы великая жаба-мудрец попросил его прийти лично. «Это не имеет прямого отношения к сыну пророчества. Просто мне недавно приснился очень странный пророческий сон». «Странный пророческий сон?» «Да, такая странность, которую невозможно описать». Тон большой жабы по-прежнему не сильно колебался, но он выглядел слабым, словно был полумертвым. «Тогда что это за странность?» «С чрезвычайно трагической войной ниндзя исчезнут из мира. Смерть и огонь войны прожгут весь мир ниндзя, как никогда раньше». И Джирая, и Фукасаку были ошеломлены. Даже предсказания о сыне пророчества никогда не были такими экстремальными, потому что в них было два результата. Один – разрушение, а другой – новый мир. И если сын пророчества будет хорошо воспитан и наставлен, вероятность того, что мир ниндзя станет мирным, будет еще выше. Но на этот раз дано лишь разрушение как результат, и у людей нет права выбора. Это исчезновение означает, какое-то время Джирая не мог смириться с такой внезапной переменой, и на его лице появилось ощущение безотлагательности. Другими словами, все ниндзя в мире ниндзя, включая Коноху, исчезнут из мира. Коноха исчезнет. Джирая уже запаниковал. Когда дело касается Конохи, его настроение уже не может быть спокойным. В чем причина? Это сын пророчества. Джирая с тревогой спросил, думая о своем трехлетнем пребывании в стране дождя на этот раз, и о преемнике Риннигана, которого он взял в ученики. Джирая также верил, что нашел человека, который внесет изменения в мир ниндзя. Появление этого Риннигана мудреца шести путей, это также причина, по которой Джирая все больше и больше верит в пророчество великой жабы мудреца. Он потратил 3 года, это должно быть достаточно хорошим руководством. Это дело не имеет ничего общего с сыном пророчества. Услышав эти слова, Джирая почувствовал облегчение. К счастью, нет. Тогда почему это произойдет, я не знаю, великая жаба-мудрец дала простой ответ. Что? Джирая был ошеломлен. Не знает, что это за ответ. Человек, который принесет абсолютное разрушение в нынешний мир ниндзя, сейчас находится в Конохе, ты должен провести тщательное расследование. Пожалуйста, Джирая. В Канахе Джирая выглядел очень удивленным. Как это произойдет? Человек, который принесет разрушение в мир ниндзя, находится в Канахе. Кто это? Есть ли такой ужасающий человек среди ниндзя Канахи? Если да, то почему я его вообще не замечал? Это должен быть могущественный ниндзя. Великая жаба-мудрец, я, ху-ху. С сиденья доносилось только сладкое похрапывание гигантской жабы. Джирая и Фукасаку. Разве пророчество только что не было обычным сном? Однако он думает, что это маловероятно. Будь это обычный сон, его бы не позвали сюда. Но Канаха такая большая и в ней так много ниндзя, как я могу найти? Джирая вздохнул. К тому же он скоро отправится на поле боя, откуда у него время на подобное. Кроме того, он не был уверен, мужчина это или женщина. Если бы он проверял людей одного за другим, он бы не смог этого сделать, даже измотавшись до смерти. Может попросить Сарутоби Сенсея о помощи? Джирая все же начал планировать. http://63648.2.742.458.458. Глава 52. Бдительность в жаб. Вернувшись в Канаху, Джирая не стал объяснять своему учителю Сарутоби Хирузину странный сон великой жабы-мудреца. Неважно, поверит он ему или нет, как Хокаге он не сможет действовать. Даже если он поверит, он не сможет исследовать каждого невинного ниндзя безо всякой причины, ведь это легко вызовет панику в Канахе. Во многих случаях даже Хокаге не может по желанию узнавать о секретах ниндзя, и сохранение секретов ниндзя все еще будет в приоритете. Тогда с такими вещами могу справиться только я. Ведь великая жаба-мудрец сказал, что в этом пророчестве кто-то заставит ниндзя исчезнуть из этого мира, включая Канаху. Будучи стойким сторонником воли огня, Джирая не может допустить, чтобы такое произошло. Поэтому у Джираи тоже есть два плана. Один из них – найти упомянутого человека в Канахе и разобраться с ним напрямую. Это самый прямой и эффективный метод, но делать это не в его стиле. Поэтому есть второй метод – найти человека из пророчества и дать ему правильное идеологическое воспитание, которое не только избежит проблемы исчезновения Канахи, но и взрастит отличного ниндзя для деревни. Любой из методов в первую очередь зависит от нахождения этого человека. Если он не сможет даже найти его, какой смысл придумывать последующие планы? Но Джирая тоже немного волновался, потому что великая жаба-мудрец не говорил о том, что этого человека можно правильно воспитать, чтобы отказаться от тьмы и последовать за светом, а прямо предсказал исчезновение ниндзя, включая Канаху, наряду с войной, охватившей весь мир. Поэтому Джирая тоже беспокоится, что не сможет исправить мысли этого человека какими-либо словами и средствами, и тот будет идти все глубже и глубже по дороге разрушения. Ниндзя исчезнут, и мир ниндзя, естественно, будет уничтожен. Это именно то, о чем беспокоится Джирая. В конце июля солнце пекло. Под тенистым деревом во дворе Ширайши и Рури вместе медитировали, практикуя извлечение природной энергии из окружающего мира. В отличие от физической энергии и духовной энергии, образующейся в организме человека, источники природной энергии более обширны. Воздух, вода, цветы и деревья содержат природную энергию, которая является своего рода вездесущей и бесконечной жизненной энергией.